выехал из гаража, припарковался за домом и быстренько сходил за пиджаком. Он был во фланелевой рубашке. Ночь не могла быть такой холодной, чтобы пришлось надевать пиджак. Поэтому требовался он Митчу совсем для другого. Выйдя у дома, он ожидал увидеть Таггарта, стоящего у Хонды. Но обошлось. Детектив не появился. Вновь сев за руль, Митч положил пиджак на переднее пассажирское сиденье. Укрыл им вещи покойника. Часы на приборном щитке показывали то же время, что и наручные. 5:11. Митч выехал на улицу и повернул направо с трижды убитым мужчиной в багажнике и еще большими ужасами, которые роились у него в голове. В двух кварталах от дома Митч припарковался у тротуара. Двигатель не выключил. Сидел с закрытыми окнами и запертыми дверцами. Не мог припомнить случая, чтобы прежде он запирал все дверцы, сидя в машине. Он посмотрел в зеркало заднего обзора, полной уверенности, что замок багажника открылся, крышка поднялась, и любой желающий может увидеть завернутый в брезент труп. Но, разумеется, крышка оставалась закрытой. В бумажнике покойника лежали кредитные карточки и водительское удостоверение на имя Джона Нокса, выданное в штате Калифорния. С фотографией молодой человек, который приставлял к его затылку пистолет, улыбался, словно идол фанатов рок-музыки. В бумажнике лежали $585, в том числе 5 сотенных. Митч пересчитал деньги, не доставая их из отделения для наличных. Содержимое бумажника ничего не говорило ни о профессии его владельца, ни о его личных интересах, ни о круге общения, ни визитки, ни карточки библиотеки, ни карточки медицинской страховки, никаких фотографий близких людей, ни записок, ни карточки социального страхования, ни квитанций. Согласно водительскому удостоверению, жил Нокс в Лагуна-Бэй. Наверное, обыск его дома мог бы привести к каким-то интересным открытиям. Митчу требовалось время, чтобы оценить риск визита в дом Нокса. Кроме того, ему требовалось заехать в одном месте до 6-часового телефонного звонка. Он убрал бумажник, мобильник покойного и ключи в бардачок. Револьвер и кобуру, закрепляемую на лодыжке, сунул под водительское сиденье. Пистолет остался на пассажирском сиденье, скрытый пиджаком спортивного покроя. По лабиринту улиц, застроенных жилыми домами, где никогда не наблюдалось интенсивного движения, проигнорировав ограничения скорости и даже несколько знаков «стоп», Митч добрался до дома родителей в восточной части Оранжа в 5:35. Остановился на подъездной дорожке, вышел из машины, запер дверь. Красивый дом стоял на второй гряде холмов, третья возвышалась за ними. Улица с двумя полосами движения полого уходила вниз к равнине. Вроде бы следом за ним никто не ехал. С востока дул легкий ветерок. Высокие эвкалипты шептались друг с другом тысячами серебряно-зеленых листочков. Снизу вверх Митч смотрел на единственное окно учебной комнаты. В 8 лет он провел в этой комнате 20 дней при закрытых ставнях. Ограничение информации, поступающей в мозг посредством органов чувств, помогает сосредоточиться. Улучшает мыслительные процессы. Вот какое теоретическое обоснование подводилось под темную, тихую, пустую учебную комнату. На звонок дверь открыл Даниэль, отец Митча. В 61 год он оставался потрясающе красивым мужчиной. Волосы его были такими же густыми, что и в молодости, пусть и посидели. Лицом он не уступал любому красавцу-киноактеру, а вот зубы казались слишком маленькими. Это были его зубы, все до единого. Он сохранил их благодаря каждодневному уходу. Отбеленные лазером, они сверкали, но слишком маленькие напоминали зерна белой кукурузы в початке. На его лице отразилось неподдельное удивление. «Мич, Кэтрин не говорила, что ты звонил». Речь шла о матери Митча. «Я не звонил», — признал Митч. «Понадеялся, что никому не помешаю, если наведаюсь без звонка. Практически всегда я чем-то занят, и тебе бы не повезло. Но как раз сегодня я свободен». «Хорошо», — хотя намеревался посвятить несколько часов чтению. «Я ненадолго», — заверил его Митч. Дети Даниэля и Кэтрин Араферти уже взрослые. Уважали право родителей на личную жизнь и понимали, что свой приезд нужно заранее с ними согласовывать. В холле, стоя на белом мраморном полу, Митч, поворачивая голову вправо-влево, смотрел на бесконечное число отражений Митча в двух огромных зеркалах, забранных в рамы из нержавеющей стали. «Кэти дома?» – спросил он. «У девочек выездной вечер», — ответил отец. «Она, Донна Уотсон и эта ужасная Робинсон пошли то ли в театр, то ли в кино. Я надеялся увидеться с ней. Они придут поздно». Отец закрыл входную дверь. «Всегда приходят поздно. Болтают целый вечер, а потом стоят на подъездной дорожке и продолжают болтать. Ты знаешь эту Робинсон? Нет, впервые слышу о ней от тебя. Она так раздражает. Не понимаю, почему Кэтрин нравится ее компания. Она математик. Я не знал, что математики раздражают тебя. Это раздражает». Родители Митча защитили докторские диссертации по психологии. Оба были профессорами Калифорнийского университета. Поэтому круг их общения состоял главным образом из гуманитариев, и появление в этом кругу математики могло раздражать, как раздражает попавший в туфлю камешек. «Я только что смешал себе виски с содовой», — продолжил отец. «Налить тебе что-нибудь?» «Нет, благодарю, сэр». «Я уже стал для тебя сэром? Извини, Даниэль. Биологическое родство, да-да, не должно даровать социальный статус», — закончил Митч. Из всех пятерых детей Раферти